«Ничего, ты сам позвал меня», полностью сосредоточив свое внимание на горячей штуке, что пропитывало чудесно пахнущим кремом домашний сарафан, с трудом произнесла Луз, чувствуя слабость в ногах и незнакомые ранее чувства в животике. «Значит, мне решать, что с тобой делать», облизнул я губы, надавив чуть сильнее членом на животик девушки. «Да», возбужденно выдохнула она, прикрыв глазки. «Тогда», уверенно взял я член в руку и направил его к земле, приблизившись к Луз вплотную и проскользнув им меж ее мокрых ляжек. «Я немного поиграюсь», приподняв ее личико за подбородок и взглянув Луз в глаза, спросил я, отпустив следом железобетонный член, что с силой звонко шлепнул по юной киске, проскользнув меж ее склизких бедер. Оказавшись в объятиях пухленьких щечек, я на миг почувствовал неимоверный жар и растекающуюся влагу, по месту, где мы соприкасались, как внезапно с кротким вскриком, ее ножки подкосились, и она упала на пол, на колени. «Какая ты чувствительная!» Смотря сверху вниз, на потерянное личико Луз, усмехнулся я. Она была похожа на котеночка-котеночка в течке, что с удовольствием принюхивался к члену, что был всего в 10 сантиметрах от нее. «Можешь понюхать поближе», чувствуя, как сердце начинало биться в бешеном ритме от увиденного, предложил я, возбуждаясь, не отрываясь от созерцания члена и втягивая носом, как можно сильнее, чарующий аромат. Луз не сразу услышала мои слова и лишь через полминуты до нее наконец дошло, отчего она, для проверки, не послышалось ли ей, резко задрала голову кверху, навострив кошачьи ушки, дожидаясь подтверждения. «Какая же она милаха!» Чувствуя растекающееся по телу приятное тепло, подумал я, кивнув Луз головой, давая ей разрешение на ее немой вопрос. Обрадовавшись словно долгожданной игрушке, Луз неспешно приблизилась личиком к головке члена, уткнувшись кончиком носа прямо в уретру. Не сдержавшись, дернув членом, я неожиданно, для нас обоих, стукнул хвостатую по носу. «Уих!» Невольно издала она милый звук, слегка испугавшись, но сразу же сконцентрировав все внимание на теплом предмете. Решая продолжить, я подошел чуть ближе, положив член на лицо милашки Луз, что с удовольствием уперлась своим носиком в мои яйца, вдыхая доселе неизвестные ей запахи. «Какая же ты молодец!» — похвалил я хвостатую, аккуратно взяв ее ушки двумя пальцами. «То, что ты нюхаешь, называется мужскими яичками. И если ты хочешь, можешь облизнуть их». Заметив шликающую меж ножек, ловкую ручку Луз, произнес я, словно только и дожидаясь разрешения, хвостатая сразу же приступила к вылизыванию, слегка замедлив движение рукой меж ножек, отдавая всю себя новой вкусняшке. Но мое релаксирование от неумелого язычка не продлилось долго. В пылу похоти Луз то ли случайно, то ли специально прикусила мою кожицу зубками. «Ах ты ж!» — отдернул я свой причиндал в сторону. «Маленькая паскуда!» — разгневался я, взяв член в руку и начав лупить Луз по лицу, избивая ее розовые щечки и красивый лобик. «Кусачья задница!» — продолжал я. «Но девчонке все это...» казалось, было лишь в радость. Ее взгляд мутнел с каждым ударом все больше, а лужа под ногами становилась все обширнее. Пальчики Луз дразнили ее киску все яростнее, а в мою голову пришла новая идея. Остановив избиение маленькой шкодницы, я шлепнул членом пару раз по губам Луз, вслед за чем надавил на ее губки головкой и, раздвинув их, прикоснулся к ее зубкам. Недолго думая, юная кошечка, вытащив свой язычок, принялась вылизывать предэякулят, с довольным взглядом изредка поглядывая на меня. «Мьяях!» — вскрикнула Луз с членом во рту, выгнувшись дугой, кончив от своих пальчиков. «Приятно!» — присев напротив, погладил я, тяжело дышащую, усатую по голове. «Хочешь, чтобы тебе стало еще лучше?» — спросил я, смотря на потерявшуюся в пространстве Луз, что стояла на четвереньках у губ. Сглатывая слюну, ответила она, усевшись на деревянный пол голой задницей. «Тогда подойди к своей старшей сестричке и вылежи ее», — вставая произнес я, взглянув на Аиду, что, по-видимому, так и не проснулась. «Тебе ведь интересно, что это за белая жидкость?» Подавая руку Луз, спросил я, молча кивнув, все еще приходя в себя. Усатая схватила меня за руку и, резко дернув, хотела то ли повалить, то ли что-то доказать, но лишь встав на ноги, она по инерции упала в мои объятия, падая вперед на подкосившихся ногах. «Дуреха! Так ведь и убиться можно!» Щелкнув Луз по носу, усмехнулся я, прижав девушку к себе. «Сможешь стоять, или лучше опустить на пол?» – спросил я, слегка побеспокоившись. «Ноги ватные, наверное, на пол?» – смотря на меня, склонила голову на бок Луз, к сестренке. «И на пол!» – оживилась девчонка, по-видимому, начав собираться с чувствами. «Какая ты бойкая!» – ущипнув Луз за ее голую задницу, подметил я, помогая усатой пройти 1,5 метра. «Ну так!» – горделиво задрав нос, выкрикнула девушка, стоя напротив истекающей остатками семени сестры, что лежала на столе животом вниз. Поставив Луз на колени, я чуть отошел в сторону, желая насладиться лесбийским инцестом в полной красе. Поначалу, неловко лакая язычком вокруг лона Аиды, Луз все больше проникалась вкусом спермы, отчего спустя всего 0,5 минуты уткнулась всем личиком в промежность, выставив свою маленькую попку назад, желая скушать все остатки, что хранила в себе старшая сестренка. Возбудившись с новой силой, я приблизился к Луз сзади и, слегка нагнувшись, прикоснулся к ее пухленькой писечке, отчего кошачья вздрогнула всем телом. Наминая пирожок своей однолетки, я чувствовал, что чего-то не хватает. Раздвинув пальцами пухлую киску, я взглянул налево, где по идее должны были лежать Анна с Экви. «Ах, так вот оно что!» – осознал я, поняв, что горка на столе из девушек приуменьшилась. Повторяя за Луз, Анна вылизывала Экви, заодно насилуя бедную тигрицу пальцами, доставая семя из самых недр. «Оно настолько вкусное!» Возвращаясь к Луз, мысленно спросил я, протолкнув фалангу в ее узкую киску. Чувствуя, что скоро взорвусь, если не разрежусь, я оторвал Луз от промежности ее сестренки и, повалив сверху на Аиду, провел головкой по истекающим нектаром губкам. «Ммха!» Сжала ноги Луз, оглянувшись на меня, своей заляпанной моськой, слегка надув губки. «Я еще не все», — сказала она, грустно вздыхая. «Налижешься потом еще, сейчас у меня есть другая идея». Проскользнув членом меж булочек Луз, произнес я, принявшись неспешно тереться о мокрую киску. «Как насчет кончить еще раз?» «Это как на полу, с загоревшимися глазками?» — спросила Луз, слегка подмахивая мне задом. «Имха!» — прикусила она губу. «Я хочу!» — сжав ножки посильнее, прижимая мой член к своей киске, ответила Луз. «Не я тебя буду доводить. Сядь своей сестренке на лицо». Прижавшись к спине Луз, заговорщически прошептал я ее на ушко. «Эн, но ведь», — перейдя на шепот, сомневалась Луз. «Тебе будет в 100 раз приятнее». Скользнув рукой к маленьким грудям, прошептал я. Но видя, что Луз все еще сомневалась, я продолжил. «Я накрою ей глаза, и она не узнает, что это была ты». Укусив хвостатую за ушко, закончил я. «Эй, ладно». Уперевшись в меня задом, еле слышно согласилась Луз. «Эн, но, что мне делать?» «Та я в моих объятиях», — спросила девушка, чувствуя, как ласкал ее чувствительные сосочки, вызывая странные чувства. «Ты сядешь ей на лицо, точнее на ее ротик». «Ротик, что тебя ругал?» Слегка ускорившись тазом, продолжал я шептать, покусывая шею Луз. «Да я накажу этот грязный ротик сестренки». Теряясь в мыслях, соглашалась она, чувствуя новую волну удовольствия, что была уже близко. «Тогда вставай». Укусив напоследок Луз за ключицу, произнес я, отрываясь от ее тела и вытаскивая член из тисков ляжек. «Мьях!» — почувствовав пустоту меж ножек, издала милый звук Луз, потерянно посмотрев на меня. «Чуть позже, а сейчас тебе нужно обкатать личик Аиды». Сжав милую задницу, произнес я, желая как можно скорее засадить этой маленькой котейке. «Ах, чем дольше будешь терпеть, тем сильнее будет удовольствие. Артур, потерпи еще немного», — подумал я, смотря на качающийся из стороны в сторону зад Луз, что лезла на четвереньках аккуратно по сестре, призывно выпячив свою попку. Осознав, что я тоже очень хочу ее, но почему-то не беру. Не знаю, зачем я растягивал, но мне хотелось подольше поиграть с этой гривой кошхт. Не успел я додумать, как мне по лицу хлестко ударили хвостом, снайперски попав в рот. Схватив проказницу за хвост и сдерживая силы, потянув на себя, я услышал новый милый звук, заставив Луз плюхнуться на спину своей сестренки мокрой писькой. «Ах, прекрасно!» С трудом оторвавшись от ерзающей кошка девушки, я, оглянувшись по сторонам, схватил трусики Анны, и хотел было я двинуться дальше по своему извращенному плану, как зацепился взглядом за вторые трусики, что принадлежали Экви, а уже потом увидел и саму Эквиную, чей ротик был занят умелым язычком Анны, что, разведя ноги подруги, терлась клитором о пушистую киску тигрицы. Со стороны казалось, словно эта милфуня натягивала милашку Экви. Взяв и трусики Экви, С извращенной ухмылкой, я приблизился к Луз, что с интересом разглядывала, сойти тете и хорошей подруги. «Хочешь к ним?» – задал я риторический вопрос, не заметившей меня зверолюдки, прикоснувшись к началу хвоста Луз. «Ой!» – испугалась она, слегка подпрыгнув и резко повернув ко мне голову. «Я готов, начинаем?» – похлопав просыпающуюся Аиду по спине, спросил я, не дав Луз времени на подумать и протянув смятые трусики Анны. «Это вставим тебе в ротик, а то вдруг сестренка Аида узнает, кого лижет, страху-то будет». Подмигнув, я в наглую раскрыл ротик Луз, быстро вставив трусики в ее склизкий ротик. Хотел было я подойти к Аиде, дабы нашептать немного развратности, как уперся в препятствие в виде Цельзия, что был похож на марионетку с подтекающей слюной изо рта. «Эх, друг мой любезный!» — обратился я к Тибру, чувствуя, что слегка виноват в том, что натянул его девушку. «Подвинься немного, мы скоро закончим». Прикидывая, сколько сейчас времени, произнес я. «Эх!» — тяжело вздохнул я, поняв, что товарищ меня не слышит. «Я ведь не перестарался?» — спросил я в пустоту, отодвигая тигра чуть в сторонку от стола, давая себе свободный проход. Не тратя больше времени, я приблизился к Аиде, что уже успела приоткрыть глаза и наблюдала за мной, не видя никого из девушек. «Давай сыграем в игру», склонившись к старшей ушастой сестренке, спросил я, не дав времени на ответ. «Сейчас я положу тебе на лицо тряпочку, и ты, не снимая ее, должна угадать, чью киску лижешь». «Зач», перебив меня, попыталась задать вопрос Аида, но я не дал ей этого сделать, прикрыв ее ротик своей ладонью. «Все просто, угадаешь, кто сидит на твоем личике, и я еще раз войду в тебя». «Согласна?» — убрав руку, спросил я, наблюдая за кусающей нижнюю губу Аиды, что явно хотела продолжения, помня, насколько это было чудесно по сравнению с обычной мастурбацией. «Эй, ладно, но как мне угадать?» — согласилась усатая, вопросительно на меня уставившись. «Думаю, это будет просто», — усмехнулся я, понимая, что выбор у Аиды стоит между Анной и Экви, так как про сестренку она вроде бы еще не знает, от этого и сыграем. Сама мысль о том, что Аида не понимала, что сейчас будет вылизывать собственную сестру, неимоверно заводила меня. Казалось, хватит одного касания, чтобы я кончил. А точно, по-видимому, придя к той же мысли, что и я, о небольшом выборе, произнесла зверолюдка. «Закрой глаза и перевернись, я накрою твое лицо и свяжу руки, чтоб ты не наделала глупостей», — сказал я, заметив кухонное полотенце, висящее на спинке стула. Молча подчинившись, чувствуя распаляющийся зуд, Аида с трудом перевернулась на спину, чувствуя, как прилипла к столу из-за влаги девушки, что все это время сидела на ней и слегка ерзала. Думая о том, как ей вылизывать киску другой девушки, Аида ощутила, как на ее лицо легла маленькая тряпочка, попав приятно пахнущим мокрым концом на нос. «Лаванда», — втягивая аромат, предположила хвостатая, чувствуя, как ей связывают руки. «Думаю, можно начинать», — громко сказал я, приглашая Луз к ее стулу на ближайшее время. С кляпом во рту, еще немного сомневаясь, Луз рассматривала свою сестру. Сама мысль о том, что сейчас должно было произойти, вызывала у нее странное чувство внизу, меж ножек. Слегка подрагивая, Луз неуверенно приподняла свою попку и вскоре уселась на губы сестры, что почти сразу же принялась вылизывать ее киску, на которой только недавно начали расти волосы. «Это Анна!» — приглушенно выкрикнула Аида в лоно своей сестре, чувствуя, как мой конец уже скользил по складочкам ее киски. «ТССС!» — прижав палец к своим губам, шикнул я на Анну, что чуть ли не раскрыла нас, отозвавшись на свое имя. Молча кивнув мне, она продолжила отдыхать, попивая воду, сидя на стуле и наблюдая за моим младшим. «Молодец, правильно!» — выкрикнул я, разом вогнав до самого конца свой член в узкое лоно Аиды. «Мьяах!» — выгнувшись дугой и брызнув нектаром, простонала девушка, присосавшись к киске Луз с новой силой. Наконец, ощутив тугое, разгоряченное лоно всем стволом члена, я, взявшись за бедра Аиды, принялся с новой силой буравить ее киску, что пыталась меня вытолкнуть. Наблюдая за тем, как Луз обкатывала лицо своей сестренки, я невольно залип, продолжая фрикции, столь прекрасным мне это показалось. «Да, еще-еще!» — подмахивая тазом, стонала Аида, перекрикивая мычание Луз, что успела залить развратными соками все лицо своей сестрички. «Развернись!» — шлепнув Луз по заднице, прикрикнул я, чувствуя, что скоро кончу. Сделав еще пару движений тазом, словно помечая сестренку, Лус неспешно развернулась ко мне лицом. Следом, я, схватив ее за голову, вытащил кляп и силой положил на сестру, отчего они оказались в позе 69. Наблюдая за местом, где я с Аидой соприкасались, Лус, невольно облизнувшись, подалась вперед, вытащив язычок, желая вновь полакать красного дракончика, испробовав его на вкус. Но ее желанию не суждено было сбыться, так как в следующий миг я вытащил свой кончающий член из лона Аиды и, грубо схватив за волосы Лус, вставил в ее приоткрытый ротик до упора, начав заполнять ее своим семенем. Уф! Довольно быстро поняв, что произошло, завопила Лус, начав лупить меня руками, но я все еще наполнял ее животик, не желая отпускать. Спустя 10 секунд, когда личико Лус уже сильно покраснело, а из глаз бурным потоком лились слезы, я наконец достал свой член из ее горла, что было неимоверно приятным. Кхе-кхе! Начав откашливаться, Лус завалилась на сестру, еще раз меня ударив кулачком. «Кхе, дурак, кхе!» — с обидой произнесло она. «Прости!» Поняв, что слегка переборщил, извинился я, погладив Лус по голове. «Кхе, не прощу!» — ущипнув меня за бедро, произнесла усатая. «А если я искуплю свою вину?» Наблюдая за тем, как Лус довольно быстро начала приходить в себя, спросил я. «И как, купишь мне кучу новой одежды?» Подняв голову и посмотрев в мои глаза с прищуром, спросила она, показывая, что была бы не против за такое и простить. «Хех, извини, но денег у меня не так и много», — усмехнулся я, ощутив в следующий момент нежный укус губками за член. «Мов и не факт гувафов тафлить, кхе, мог и не так грубо вставлять, с членом во рту», — посмотрев на меня, произнесла Лус. «МЦ, мне все понравилось, но теперь горло болит», — обсосав член от соков и спермы, продолжила она. «Хочу так же, как и сестренку, а то от ее язычка мой зуд уже не унимается». С глазками полными мольбы, попросила Лус о том, что я и сам хотел ей предложить. «Хорошо, дай мне секунду», — согласился я, решая заодно провести эксперимент с магией, который, если бы подтвердился, то сделал бы меня более увереннее в своих силах. Ведь одно дело, если магия с каждым кастом просто обновляется, а другое, если набирает все больше сил. Одними только иллюзиями или возбуждением я смогу столько наворотить, правда, противник, что сильнее меня ядром — эта проблемка. Ну да ладно, буду думать об этом потом, а сейчас, где же ты? Искал я посох глазами. Ах вот, — обрадовался я, поднимая его с деревянного пола. «Приподними свою попку», — попросил я Лус, желая окропить конец трости, что был довольно чистым, в соках еще одной девушки. «Молодец», — похлопал я по ее заду, готовя первый заряд. Как только руна заполнилась, заклинание сразу же сорвалось в тело Лус, отчего ее киска лишь пару раз сжалась и испустила чуть больше нектара. «Хорошо, если заклинание просто перезапишется, будет такая же реакция». Заливаю ману на второй выстрел, и буквально в следующий момент киска Лус задергалась словно в оргазме, а ее нектар начал бурными темпами заливать лицо Аиды. «Готовлю третий выстрел. Ня-я». Плюхнувшись задницей на лицо сестре, мило вскрикнула Лус, прерывисто, глубоко дыша. «Мы приступаем?» — спросил я у ушастой, наблюдая за ее торчащим хвостом. «Хаем, не слышит?» — пристраиваясь сзади, предположил я, убирая трость в сторону. «Значит, эффект накладывается поверх прошлого, хоть я и догадывался, что оно так, наблюдая за остальными, но теперь я полностью уверен в этом». Сняв трусы с глаз Аиды, я поводил членом по ее губам, следом приподняв зад Лус и приставив свою головку к ее девственной киске. Неспешно вводя головку вовнутрь, мне показалось, что еще пару сантиметров, и эти тиски сдавят меня похлеще киски Эквинай. Предвкушая прекрасные ощущения, я неспешно протолкнулся дальше, уперевшись в незначительную преграду, что довольно просто порвалась под моим напором. «Хаем, крови нет, интересно». Наблюдая за местом, где мы соединялись, подумал я, заметив Аиду, которой тоже нравилось зрелище перед глазами. Проникая в себя пальцами, старшая сестренка облизывала клитор Лус язычком, скользя дальше по моему стволу и возвращаясь обратно, принося нам приятные ощущения. «Хах!» — выдохнул я, уперевшись в матку Лус, заметив, что наружу осталась 1/3 моего члена. «Мда, не густо. Ах!» И так, с трудом сдерживаясь, дабы не кончить в этой юной, тугой пещерке, простонал я, ощутив спазмы внутри хвостатой, что невероятно сильно кончило, сквертнув на лицо Аиды и выдавив из меня порцию семени, отчего я сделал пару фрикций, вызывая новые оргазмы у девушки. «Насколько же ты чувствительна?» – удивился я, заполняя детскую комнатку Луз, продолжая двигать тазом, держа кошачью за бедра. Давая привыкнуть к моим размерам с минуту, я неспешно входил в Луз, но понимая, что точно не скоро кончу, если так продолжу, я понемногу начал ускоряться, растягивая заодно ее киску и заливая Аиду нашими жидкостями. «Нях, нях, нях!» – вырывалось из уст Луз при каждом ударе наших мокрых от пота тел. Прикусив губами ее хвост, я прижался к ушастой, теребя ее сосочки пальцами. Казалось, от наших тел исходила дымка разврата, что уволокла за собой и Анну, которая, подглядев за нами, решила попробовать позу 69 секви. Комната вновь погрузилась в похоти садом. Вновь выгружая очередную порцию семени, взвыл я, кончая вместе со мной. Луз не выдержала и вместе со сквиртом обмочила лицо Аиды, вынимая члены с хвостатой. Я шлепнул ее несколько раз по заду и обошел стол. «Развернись», — обратился я к ничего не понимающей Луз. Желая ускорить воссоединение сестер, я помог развернуться с Икухи, что обессиленно рухнула на грудь Аиды, оказавшись лицом к лицу. «Сестра», — удивилась Аида, и хотела она было встать, как ее нежное нутро пронзила приятная боль от удара головки о матку. «Ах!» Ощутив теплый язык сестры на своей щеке, Аида, не сдержавшись, затянула Луз в глубокий поцелуй с язычками. Глава 33. Конец дня. «Ха!» — выдохнул я, кончая в попку Анны, изливая последние силы. Отшатнувшись назад, я присел на пол, оглядывая свои труды, что выстроились в ряд, лежа на столе. Четыре заполненные киски. Луз, Аиды, Эквина и Анны стояли по старшинству, приковывая к себе взгляд. Неспешно стекая по ляжкам девушек, наши выделения, казалось, успели растечься по всему полу первого этажа. Рассматривая красные от шлепков задницы, я заметил краем глаза заходящее солнце, что напомнило мне о том, что пора бы заканчивать с плотскими утехами. Направившись к раковине, я набрал себе воды, желая утолить неимоверную жажду. Жадно глотая воду, я вспомнил о мужиках, что все это время тихо наблюдали за процессом со стороны, и как их только хватило. Мы тут часа три точно веселились. Поставив кружку, желая проверить, не спеклись ли мужики, я вначале подошел к Цезию, что отмахнулся от меня рукой, когда я задал ему вопрос, все ли нормально. По постоянным глоткам, я понял, что слюна у него выделялась все так же обильно. «Это замена возбуждению, странная херня», — подметил я, подходя к мужу Анны, что неподвижно сидел на полу. «С вами все нормально?» — спросил я, похлопав зверолюда по плечу, что залип так же, как и Цезий. «ГМ, КХМ». Сделав глоток и прочистив горло, мужчина подал голос. «Да ох и удивил ты меня», — опираясь о угол закутка, говорил ушастый, вставая на ноги. «Давно я не выпадал из мира на так долго». Протянув мне руку, он продолжил. «Спасибо тебе за все, а то с этой работой хер расслабишься». «Да пожалуйста». Пожав кисть зверолюда, сконфуженно произнес я, не ожидав такой реакции, заодно подметив, что состояние у мужа Анны было похожее на то, что сейчас у Цезия, разве что он пришел в себя сразу же. Антропоморфному тигру же придется ждать, пока вся магия не выветрится или ему не помогут. «Оставлю это на Анну. А вообще, как ты это сделал? Обычно у нас каждый день одно и то же, скука и грызня, а при тебе этот клубок змей прям послушным стал и такое зрелище устроил. Хотя пироги, нужно сказать, у нас отменные, но вот остальное». Сплюнув воздухом на пол, зверолюд вопросительно уставился на меня. «Обаяние», — сказал я первое, что пришло в голову. «Ладно», — осмотрев меня с ног до головы, ответил зверолюд, по-видимому, не поверив мне. Решив, что болтать нам больше ни о чем, муж Анны, кивнув, развернулся в сторону закутка. «Постойте». Вспомнив, что хотел взглянуть на рабочее место Созидателя, остановил я зверолюда. «Разрешите взглянуть на место, где вы работаете? Просто я тоже Созидатель и хотелось бы». Не успел я договорить, как мужик, махнув рукой, молча пригласил меня вовнутрь. Закуток представлял из себя продолговатую комнатушку, без одной стены, что была занята по большей части столами, на которых были начертаны различные рунные круги и квадраты. Также повсюду стояли невысокие деревянные статуи, детские игрушки, а на полу вездесущие опилки. Комната же освещалась единственным окном, что расположилось в дальней стене. «Ну как-то так», — провел он рукой по своим владениям. «Как я понимаю, ты еще не созидал?» — спросил он с легким прищуром. «Да, сегодня собирался купить все нужное и уже потом начинать». Поделился я своими планами. ХМ не против короткой лекции, будем считать это оплатой за проделанную тобой ранее работу. Кивнув самому себе, предложил мне мастер. Давайте, с радостью послушаю. Согласился я, обрадованный такой новостью. Ну хорошо, тогда слушай. Оперевшись задом о стол, начал вещать мужчина. Начнем с самого начала, ты ведь знаешь о том, что для того, чтобы начать колдовать, нужно начертить руны. Спросил зверолюд, дождавшись моего кивка, он продолжил. А то, что на заклинание могут влиять материалы предмета, на котором будет производиться оное. Приподнял бровь мужчина. Нет, я думал все равно. Вспоминая, не говорила ли мне об этом Сильф, ответил я. Оно и понятно. Обычные люди и не задумываются о таком, да и не нужно оно им. Стандартные материалы по типу железа, стали, дуба, клена и так далее, вполне удовлетворяют авантюристов своими характеристиками, но не мастеров. Перечисленные материалы недостаточно хорошо реализуют заклинание. Точнее, почесав за ухом, задумался мужик. Хромает детализация. В боевых рунах оно не сильно заметно, но в рунах искусства, очень даже. Тяжело вздыхая, он перевел взгляд на стол, на котором сидит. К примеру, этот стол из обыкновенного клена, и создавая на нем вещи, мне приходится впоследствии подчищать огрехи и вырезать детали. Глаза, углубления, складки и так далее. Также на детализацию влияет описание предмета. Чем подробнее ты его опишешь, тем лучше он получится. Эти руны мне вырезали на заказ, как ни прискорбно, но достать их, а уж тем более выучить, слишком тяжко. Хотя вырезанные слова я выучил наизусть, но создать из них новые практически невозможно. Посмотрев на меня, он продолжил. Ну и последнее. При создании предмета ты должен держать его образ в голове. Это также поможет в детализации. Вроде все рассказал. Похлопав себя по ногам, закончил микролекцию зверолюд. Подождите. Остановил я мастера, что уже собирался сесть за работу. А как созидать собственно? Вы самое главное не рассказали. Спросил я, все примерно поняв, но желая услышать это от того, кто занимался этим всю жизнь. Так ПФ, легко. Улыбнувшись, развел он руки. Просто вливаем ману в руны из центра. Показал он пальцем на круг. Появляется предмет. Все. Прям, как и с обычной магией. Закончил он. Кстати, в том тубусе у тебя рунная бумага, хотя лучше не говори, дорогая вещь. Вздыхая, беря нож в руку, Созидатель уселся на стул, развернувшись к статуе. На ней детализация будет, обзавидуешься. Еле слышно пробормотал он, полностью погрузившись в работу. Спасибо, до свидания. Поблагодарил я мужика, слегка коря себя за то, что не узнал его имени. Так сдали Анна. Вспоминая о том, что я должен был еще сделать, подумал я, приблизившись к женщине, что продолжала лежать на столе, устало улыбаясь. Может, вам помочь дойти до кровати? Спросил я, остановившись у Анны. Не мне и здесь хорошо. Приоткрыв глаза, тихонько ответила она. Ладно, подскажешь, что за камни вы используете зимой, чтобы согреться? У Эльси услышал о них. Поинтересовался я, предполагая, что речь идет о кристаллах, и было бы хорошо узнать, где их можно приобрести помимо гильдейского магазина. Ками, мама Софри торгует сломанными ядрами, что отдает ей ее старшая сестра, у которой свой кристальный магазинчик. Так она пытается поддержать на плаву Ками. Ее магазин находится на 6 улице, с восточной стороны, номер 3, 349. На одном дыхании высказала Анна, закрыв глаза и засопев носиком. Уснула. Подумал я в голос, решая, что делать мне здесь больше нечего. Чмокнув всех девушек в губки, я быстро одел штаны и тубус, что лежали поодаль от нашего стола у тех. Осматривая аппетитные попки в крайний раз, я пообещал себе сделать фотоаппарат. Удивился я, заметив нетронутый развратом пирог. Словно островок целомудрия, он выстоял в бурном шторме секса. Буквально все пространство вокруг него было заляпано соками. Именно так начинают верить в Бога. Пустив слезу, подумал я, начав поиски какого-нибудь пакета, дабы скоммуниздить столь прекрасное чудо. Спустя пару минут он и был найден. Аккуратно положив пирог в бумажный пакет, что я нашел в пакете с пакетами, я вновь направился к выходу, у которого уже точно в последний раз взглянул на девушек. Может быть, еще немного поиграть? Скрипя душой, не хотел я прощаться с хвостатым семейством. Но начинающиеся сумерки за окном говорили, что времени на это совершенно не было. Закрыв за собою дверь, я быстрым шагом направился к торговым кварталам, желая как можно скорее закончить этот день. Сил, казалось, хватало лишь на то, чтобы дойти до ближайшего переулка и завалиться там спать. Так, значит, сначала мне нужно заскочить в оружейную лавку, а уже потом бежать искать магазин с кристаллами, раз он в том же районе, что и мой дом. Не доходя до торгового квартала, я умудрился наткнуться на Амбала, что словно черт из табакерки, выпрыгнул из дома, добрыми словами вспомнив всех моих родных, за то, что я попал ему под ноги. «Извини, я просто высматривал лавку оружейника, а то уже совсем стемнело и ни хрена не видно». Не желая развивать конфликт, извинился я, чувствуя убивающую усталость. «Ао, так это к моему батьке, айда за мной». Положив мне руку на плечо, сменив тон на приятельский, Бугай завел меня в деревянное здание, из которого только-только вышел. «Бать, я тут приятеля своего к нам привел, купить». Посмотрев на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли, что мне нужно, Бугай продолжил: «Сам расскажет, а я пошел к Г-Алисе». С силой похлопав меня по спине, произнес рослый парень и вскоре скрылся за дверью. «Ну и мразь же ты!» — плюнул я в спину грубияну, но сил на большее просто не было. Я даже не злился. По сути, парнишка облегчил мне поиск жертвы. Заодно совесть, если она у меня есть, грызть не будет. Лучше нужно было детей воспитывать. Оглядывая тусклый зал, что отдавал легким запахом металла, я ступил вперед к пустому прилавку, оглядываясь по сторонам. Чем-то похоже на лавку стального боба, разве что поскуднее выборы прилавок лишь у одной стены, а не идет буквой «П», остальное же пространство было заставлено различным товаром, на любой вкус. Неспешно шагая вдоль наваленных гор холодного оружия на полках, я пытался рассуждать, насколько это было возможно, стараясь не уснуть на месте. «Давай, Артур, для начала возьмем оружие для борьбы с монстрами. По-хорошему их нужно держать на дистанции, значит, пика». Смотря на стопку длиннодревкового оружия, что стояло у стены, спросил я себя: «Заодно можно нанести нужные мне руны. А что если чудищ будет много или колющие удары не будут пробивать толстую шкуру? Есть ведь такие монстры». Разглядывая древковые, я остановился на двухметровой алебарде. И колющие, и рубящие. Взяв ее в руки, я сделал пару неумелых выпадов, сразу же поняв, что это точно не мое. Убрав алебарду на место, я прикоснулся к рядом стоящей глефе, что немного уступало в размерах прошлому оружию и была чуть больше 1,5 метра в длину. Крутя ее в руках, я поудобнее перехватился и так же, как и с алебардой, сделал несколько выпадов. Хмыкнув, я оглядел понравившуюся мне глефу. Матово-черная древка с тряпочными обмотками там, где предположительно должны быть руки и лезвие из белой стали, буквально приковали к себе все мое внимание. Хотя, возможно, я просто подвис от усталости. Убрав глефу на прилавок, я решил подыскать себе меч. Все так же бродя меж длинных секций полок, что стояли в 2 ряда, я отставил для себя в сторону скимитар, шашку, мачете и еще одну шашку с красивым эфесом. По сути, выбор обусловлен все тем же, разве что мне не нужны колющие удары мечом. Вот кого мне колоть, рубанул и все. Жаль, с латниками, как одея, не пройдет подобный фокус, но там уже клевец или кистень нужен. Хех, усмехнулся я, смотря на 4 меча, вспомнив фильмы и истории из прошлого мира, где латников колющими ударами 1,5 метра насквозь пробивали. Эх, сказки. Так скимитар и мачете я не хочу. Досконально изучив все плюсы и минусы, подумал я, отодвинув их в сторону: какая из шашек мне нравится больше? Взяв обе в руки, задался я вопросом, заметив, что левая хоть и была легче, но не защищала бы кисть от клинка противника. На правой же шашке был замудренный эфес, из-за которого я ее собственно и взял. Получается, покупаю правую? Положив не понравившиеся клинки на место, спрашивал я себя, приближаясь к прилавку. «Хозяин!» — устало позвал я продавца, что где-то шлялся все это время. «Да дойду!» — раздался басистый голос из-за прилавка, вслед за которым послышались грузные шаги. Удивленно наблюдая за появляющимся из-под пола гигантским мужчиной, больше 2 метров ростом, с обильным волосяным покрытием по всему телу, я невольно сделал шаг назад. «Может, ну его обманывать?» — пронеслась у меня мысль. «Я же словно в русскую рулетку играю с этими продавцами». Покрывшись мурашками, подумал я: «Вдруг у него более развитое ядро? Чего изволите?» Смерив меня взглядом, весело спросил мужичок, разглаживая узорчатую рубаху на своем большом пузе. «Да вот, выбрал уже». Посмотрев на прилавок, где лежали глефа с шашкой, произнес я: «Угу». Осматривая покупки, продавец продолжил: «Может, чего еще изволите? Доспехи там или рунических талисманов?» Поглядывая на тубус, продолжал он перечислять. «ХМ можно и доспехи посмотреть, все равно пригодятся». Согласился я с гигантом, осознавая, что без брони я далеко не уеду. «Это дело правильное, давайте посмотрим, что у нас под вас есть». Спустя полчаса выбора вида брони и примерок, я стал счастливым обладателем кожаных кирасы, наручей и поножи, с металлическими вставками, в составе которых находился местный минерал, что был лишь чуть крепче стали, но весил на порядок меньше. А также я присмотрел себе каркасный шлем с полумаской, что был украшен витиеватыми узорами и поддоспешник темного цвета. Как я узнал из беседы, хозяину лавки было уже под 120 лет, и он никогда не стремился к опасной жизни авантюриста, отчего его ядро доросло само собой лишь до второй ступени, что несказанно меня обрадовало. «С вас», начав подсчитывать, пробормотал он, «2300 за кирасу плюс 1233 глефа». Продолжал считать он, отчего у меня сердце уходило в пятки. «У меня ведь душа не покроется тьмой от столь крупных махинаций еще сильнее», мысленно переживал я, нервно трогая невидимую для всех трость, что была моим лучиком света в этой несправедливо дорогой жизни. «С вас 6268 медиков», наконец посчитал хозяин лавки, уставившись на меня, ожидая оплаты. «Хорошо, секунду». Стараясь не подавать виду, я опустил руку к кошелю, одновременно с этим начав заливать ману в руну иллюзий, наделяя ее нужным свойством. На секунду мне даже стало интересно, насколько большим хозяин лавки увидит мой кошель. «Хо-ох, милздарь!» — выдохнул мужик, довольно похлопав свой живот. «Не знал, что у вас есть пространственные вещи. Таким клиентам мы всегда рады, вот держите». Запустив руку под прилавок и достав оттуда черный, как сама ночь, стилет, произнес мужчина: «Это вам подарочек за столь большую покупку». Улыбаясь во все зубы, он продолжил, достав небольшие ножны: «Можете прикрепить его к руке или ноге и носить скрытно, очень удобно». Вложив подарки мне в руки, закончил он: «Спасибо вам, до свидания». Попрощался я с пугающе большим хозяином лавки, желая как можно скорее сбежать отсюда, пока не раскрыли мою магию. «И вам, приходите еще», услышал я, закрывая двери, буквально валясь с ног. «Что со мной?» Чувствуя, как силы покидали меня окончательно, а в глазах болезненно темнело, спросил я, заваливаясь на ближайшую лавку. «Нужно убираться отсюда», молил я свое тело, что словно высохло до нитки. «Хах», закрыв глаза, выдохнул я, ощутив боль в ядре. Напрягшись, я взглянул внутрь себя и увидел там бесцветное, словно потратившее все жизненные соки, ядро. Вместо привычного круговорота цветов я наблюдал за пугающе пульсирующими прожилками, что шли от золотистого света в центре к краям ядра. С нитями также случилась метаморфоза, они были похожи на высушенные корни, что могли бы разломаться всего от одного касания. «Блядь», выругался я, поняв, что, по-видимому, использовал всю ману в своем теле. А ведь я по глупости думал, что она никогда не кончится. Осознав, откуда у меня была такая усталость, корил я себя за неосмотрительность. Спустя десяток минут и одного стаканчика кисло-сладкого сока Никси, я наконец ощутил, как тело начало наполняться живительной маной. С трудом вставая с лавочки, цепляя на спину глефу, я неспешно побрел в восточную сторону города, собираясь хотя бы просто найти магазин, дабы завтра не тратить времени на поиски. А может, ну его, пойду домой и отосплюсь? «Нет, ты должен завершить все дела сегодня», шлепая себя по щекам, подбадривал я себя. «А завтра весь день проваляешься в кровати». «Да», воспряв духом уверенным шагом, пошел я дальше. К своему удивлению, на поиски не ушло много времени, только я вышел из переулков в восточном районе на оживленную улицу, где неимоверно вкусно пахло жареным мясом, так сразу наткнулся на вывеску, нужную мне мадам Кристаллу. Для уверенности, я проверил номер и улицу, что совпали. За большими стеклянными окнами было видно, как продавщица, неспешно убираясь, подмахивая кошачьим хвостиком, уже собиралась закрывать лавку. «Открыты?» Под звон колокольчиков, открывая дверь, спросил я. Оглянув меня с ног до головы, приподняла бровь женщина. «Кем будешь?» Оперевшийся веник, спросила хозяйка. «Кристаллов для учебы хотел бы прикупить. Извините, что так поздно, у оружейника долго держали, все пытался впихнуть мне свой кривой меч», объяснил я, надеясь на снисхождение продавщицы. «Хех, понимаю, они как блохи на кошке, если прицепятся, то уже не отстанут». Усмехнувшись, убрала веник в сторону женщина. «Проходи, быстренько обслужу тебя», махнув рукой, пригласили меня вовнутрь. Мне бы кристаллы крови, созидания и похоти. Подойдя к стеклянному прилавку, произнес я по порядку: «Хаэм, хороший у вас заказ». Оглянув витрину и достав два небольших продолговатых кристалла, положив их после на деревянную часть прилавка, что была центром, сказала женщина: «Вот это крови». Указала она на кроваво-красный кристалл, что, казалось, мог лопнуть и растечься от лишнего касания. «А вот этот созидание». Переведя палец на лежащий рядом кристалл матово-серого цвета, сказала она: «Цена им 100 и 250 медиков». Подняв голову и посмотрев в мои глаза, хозяйка продолжила: «А про кристалл похоти я не слышала. Новый вид?» – спросила он, заинтересованно чуть вздернув брови. «Нет, скорее всего. Друг попросил купить их ему, по-видимому, просто пошутил. Ох, я ему устрою». Насколько это возможно, состроил я злую морду, желая опереться о прилавок, дабы отдохнуть. «Ну ладно, сколько берешь?» – спросила хозяйка, поставив меня в тупик. «А сколько нужно? Я ведь помню только, что Сильв говорила, что нам надо их купить. Но вот сколько проблемка». Эх, тяжело выдохнув, по-видимому, все поняв по выражению моего лица, женщина спросила: «Не объяснили, сколько нужно?» «Ага», скривившись, согласился я. «Ладно, слушай, для перехода к ядру реки 2 нужно поглотить 1000 сформировавшихся или 1 кристаллизованный кристалл, далее нужно 10 000 сформировавшихся для перехода ядра до уровня растения 3, или 10 кристаллизовавшихся кристаллов, ну и так далее. Сразу скажу, про кристаллизовавшиеся кристаллы созидания я ничего не слышала, так как кристаллизироваться они могут только в монстрах, а монстров такого типа, как минимум, ни в нашем, ни в соседних королевствах нет». Закончив, хозяйка лавки вопросительно на меня уставилась, ожидая моего ответа. «Ладно, давайте тогда 3 кристаллизировавшихся кристалла крови». Прикидывая, сколько я смогу унести, задумался я: 30 кристаллов созидания. Закончив заказ, все же не выдержав, я оперся руками о прилавок. «У кристаллизованных цена другая», предупредила женщина. 10 000 медных за штуку». Нагнувшись за товаром, продолжила она, выбив из меня жабу, что, не веря, сколько мы сегодня сэкономили, нервно подергивала лапкой. «Хорошо, как раз хватает», соврал я, направляя те капли маны, что успели восстановиться, в трость, ожидая, когда мне выставит ценник. «Вы будете переводить через банк или наличными?» — спросила хозяйка, заворачивая товар в мешочек. «Наличными». Не зная, как в этом мире производятся переводы через банк, впервые о таком услышав, ответил я, следуя проверенному способу. «Хорошо, и с вас 37 500 медных», с довольной улыбкой произнесла женщина, подсчитав цену. «Ага, держите», выстреливая магией, сказал я, протягивая воздух на прилавок, доставая иллюзорные мешочки из кармана. «Ну все, пора закрываться». Сложив мои деньги под прилавок, произнесла женщина, с довольным лицом, решив поделиться историей, она продолжила: «Если бы вы не были начинающим в рунах, я бы точно вас не пустила вовнутрь, когда охрана уже ушла домой. Помню, как в первые недели работы меня чертов иллюзионист обманул на гигантские деньги, думала тогда, обанкрочусь и закрою свой магазинчик, но нет, свезло потом на крупный заказ. Поэтому без охраны теперь ни-ни». Закрывая на замок витрины, закончила она: «До свидания». Чувствуя жгучую вину после услышанной истории, попрощался я, желая скрыться отсюда как можно скорее. «До встречи», — махнула она рукой мне вслед. «Простите, тетенька», — извинился я, вновь почувствовав иссушение ядра, закрыв за собою дверь. «Но мне они нужнее у тебя, как погляжу, все сейчас хорошо с заработком». Шаркая вперед, успокаивал я свою совесть. Неспешно бредя вдоль улиц в сторону дома, я и сам не заметил, как оказался в собственной кровати, полностью раздетый. Словно сама Сильв донесла меня до дома. Благодарный всем богам, я провалился в сладкие объятия Морфея. «Глава 34. Откуда у тебя все это? Вставай, хватит лежать!» — кричал мне, попискивая, антропоморфный суслик, с повязкой на лице, гребя вилами по воде и пыхтя от усилий. «Вставай, сколько можно валяться?» Пнув меня в ногу, вновь подал он голос. Желая понять, что же происходит, я приподнялся на локтях со дна небольшой деревянной лодки. Только мне открылся вид из-за ее бортов, как мое сердце провалилось в пятки, а количество адреналина в крови начало экстремально быстро расти. За нами гналась гигантская мясная тефтелина, размером с луну, что, разинув свой мясистый анал, всасывала необъятный океан, по которому мы плыли, своей черной дырой, что находилось в ее жопе. Хотел было я спросить, какого хрена здесь происходит у мистера Суслика, как он, резко отпустив весла, достал из своей задницы, ненормальных размеров, двуручный меч. Он бросится в бой, успел подумать я, как мистер Суслик разрубил саму реальность и, приподняв в прощание несуществующую шляпу, скрылся в пространственно-временном разломе. «Куда?» — выкрикнул я, чувствуя, как сердце разбивается на тысячу осколков из-за предательства товарища. Но не успел я проклясть всех богов за такую жестокую судьбу, как я почувствовал, как дно лодки оторвалось от морской глади и понеслось в сторону смертоносной тефтелины смерти, разрушительницы миров. «Прощайте!» — скрипя всем нутром от чувства бесполезности за то, что не смог вернуть плавленый сыр рыбы Игната его троюродной девушке, Аладушке Расулу, я наблюдал, как приближался к своей неминуемой смерти в анусе мясной тефтели. Я резко открыл глаза и увидел перед собой Дашино лицо. Ну, наконец проснулся, а то спал, как мертвец. Сидя на полу, положив руки на край моей кровати, с улыбкой произнесла Даша, протянув в следующий момент свою ладонь к моему лицу и проведя ей по щеке. «Мягкая», — прокомментировал я вслух ощущения, закрывая глаза, думая, что вижу очередной сон, ведь как Даша могла попасть ко мне домой, пока все спят? Хотел было я отдаться желанию вновь провалиться в объятия Морфея, как довольно сильный удар, прилетев мне прямо под дых, выбил меня из липких лап старика, что являлся королем в своем сонном царстве. Снова спать собрался, а гулять кто со мной будет? Вчера ведь сам пообещал, — гневалась Даша, выкручивая мне кожу на груди. Полдня уже продрых, хорек несчастный, — вновь стукнув меня кулачком, выкрикнула она, выдыхая. «Ты не сон?» — переворачиваясь на спину, потирая избитую грудь руками, спросил я, начав понемногу приходить в себя. «Еще раз ударить?» — сжав кулачки, с легкой улыбкой на устах, спросила Даша. «Нет, не нужно, ты не сон, не сон», — повторил я, протирая лицо руками, прогоняя оставшуюся сонливость, вновь перевалившись на бок, лицом к своей девушке. «Уже 12, а ты все спишь, Соня». Протянув ручки к моему лицу и схватив за щечки, удивила она меня, начав растягивать их в разные стороны. 12, не веря, что столько проспал, переспросил я. «Угу, я тут уже несколько часов на тебя спящего смотрю», — мило сверкнув улыбкой, произнесла Даша, продолжая издеваться над моими щечками. «Извини», — попросил я прощения, хватая Дашу рукой и затягивая ее к себе в кровать. «Ахаха, стой, помнешь ведь?» Пытаясь удержать подол белого сарафана, дабы тот не задрался, смеялась Даша, вставая с пола и падая в объятия любимого, что лежал в кровати полностью голым, запинав одеяло в ноги, во сне. «Вот так бы сразу», — целуя любимую в щечку, прошептал я, обнимая ее за талию. «Легла бы рядом со мной, а не сидела на полу». Прикусив нижнюю губу Даши своими, произнес я. «Ха, хотела», — ответив на мой поцелуй, сказала она, смотря в мои глаза. «И что же остановило?» — сжав пятерней упругую попку, вызвав милый писк, спросил я. «Стеснялась, думала, тебе не понравится», — отводя взгляд в сторону, частично призналась Даша, прижавшись ко мне всем телом и положив голову на мое плечо, желая скрыть появившийся румянец. «Дурачка ты моя», — скользя руками по всему ее телу, чувствуя растекающееся тепло внутри, произнес я. «Стой», — оторвавшись от меня, с серьезным взглядом, произнесла Даша, как только моя рука заползла ей под юбку и прикоснулась к ее нежной, мягкой попке. «Это еще почему?» — удивился я, сцепив руки в замок на ее спине, не давая шанса на побег, желая продолжить прерванные телячьи нежности. «Тебе нужно покушать, у тебя щечки почему-то впали и цвет кожи такой болезненно белый, что я переживаю», — заявила Даша, вставая с меня. «Хох, если тебе от этого будет легче. Но потом мы вернемся к тому, на чем остановились», — наблюдая за встающей с кровати девушкой, произнес я. «Хорошо», — согласилась она. «Пошли, я там от нечего делать тебе яичницу пожарила. Она, наверное, еще теплая». «Приглашая меня на кухню», — произнесла Даша, направившись в сторону выхода из спальни. «И не думай вновь уснуть, а то я обижусь», — встав в дверном проеме, пригрозила мне девушка пальцем. «Иди уже», — с улыбкой произнес я, садясь на кровати, начав оглядываться по сторонам в поисках одежды. «Тебя словно 100 лет не кормили», — пожаловалась Даша, наблюдая за тем, как я уплетал за обе щеки уже вторую порцию яичницы, которую ей пришлось пожарить. Оперев голову руками, Даша неспешно размышляла, и все ее мысли крутились вокруг ее любимого. Артур сейчас казался ей одновременно очень близким и родным, но и вместе с этим было ощущение, словно перед ней сидит незнакомец. Вопросы, что обуревали не только ее голову, но и родителей Артура, не давали ей расслабиться ни на секунду. «Я же был занят своими размышлениями. Воспоминания о вчерашнем дне налетели на меня, как снежная лавина, на непутевого альпиниста, что решил проверить свои навыки в туман. Хм, пирог». Закончив разбор событий в доме усатых и вспомнив самое важное, а именно лекцию Созидателя, припомнил я про наивкуснейшую домашнюю выпечку. Как и ожидалось, нашел я искомое в холодильнике. По-видимому, вчера родители достали его из пакета и, положив на тарелку, поставили в холодильник. Все еще чувствуя голод, я решил добить все 4 куска, что стояли на тарелке. Тетя Мария готовила, удивившись пирогу, что я поставил на стол, спросила Даша, смотря за тем, как я ставил чайник. «Не, вчера придарили». Не желая посвящать любимую в свои похотливые похождения, хотя, вероятно, она бы их оценила, я, оперевшись задом о столешницу, принялся искать глазами вчерашние покупки. «Кто это был, если не секрет?» Пытаясь выдавить из меня ответы, спросила Даша, следя за моим взглядом и догадываясь, что я ищу. «Да так, за покупки отблагодарили. Кстати, не видела их, броня там должна быть, Глефа», спросил я, думая, что выкрутился из ситуации и теперь не придется раскрывать свои грязные секреты. «Ох», выдохнула Даша, не зная, радоваться или нет тому, что я сам поднял эту тему. «Знаю». Начала она, слегка прищурив глазки и сложив руки на груди. «Когда я пришла к тебе, думая, что ты позабыла о нашем свидании, я столкнулась с твоей мамой. Она как раз убегала в гильдию. Опоздала бы я секунду и сидела потом у двери», намекнула Даша на мой крепкий сон. «И так вот, она рассказала о том, что ты принес домой невероятно дорогие вещи». Сделала она паузу. «Твой отец тебя даже пытался разбудить, дабы узнать, не обворовал ли ты кого-то знатного, но ты никак не просыпался. Так вот, к чему это я», сжав от напряжения кулачки, подвела Даша. «Откуда ты их достал? Доспехи и остальное ведь стоит бешеных денег, и извини, конечно, за грубость, но их в вашей семье на подобное никогда бы не хватило», закончила Даша, гневно пыхтя, пытаясь понять, в какую глупость влез ее парень на этот раз. «Ну, не зная, с чего начать, и понимая, что Даша права», протянул я. «На ее месте я бы тоже сильно удивился, если бы мой бедный парень принес домой вещей на сумму больше 50 или даже 60 тысяч медиков», подсчитал я навскидку. И, нервно постукивая пальцем по руке, вздернула она бровь. «Для начала успокойся и скажи, где все лежит, а там я тебе уже объясню, так будет проще». Решив рассказать Даше о своей магии, предложил я, дожидаясь теперь ее ответа. «Хорошо, в спальне, в сундуке у твоей кровати». Указав место хранения моих пожитков, Даша встала со стула и первой направилась в спальню. За ней последовал я. Странно, но в памяти, словно заноза, возникло теплое воспоминание, что подобное я где-то уже видел. Оно вроде было в игре, где после тюремного ареста тебе приходилось забирать из сундука все свои вещи обратно. Помню, там еще были драконы, их вроде приручать нужно было, или трахать, что-то связанное с этим. Не успел я так до конца разобраться, что же там делали с драконами, как мы достигли сундука, что был довольно длинным, для большей вместительности. Сразу же открыв его, я принялся доставать вчерашние приобретения, желая проверить, все ли на месте. Ведь хоть их покупку я и помнил отрывками, но возвращение домой для меня было сплошным пробелом. Первыми на свет показались Глефа с саблей, все так же чудесны, как я их и запомнил. Далее броня, ух, аж мурашки по коже от этих металлических вставок и узоров. Хм, тубус, бумага на месте. Открыв и проверив на наличие оной, пробормотал я. А это, достав небольшой клинок, удивился я, вспомнив о даре лавочник. Стилет из черной стали, вытащив его наполовину из ножен, поразился я необычному цвету лезвия. Так, это мешочек с кристаллами. Положив его себе за спину, как мне думалось, закончил я с осмотром купленного, как заметил странный сверток. Мусор, предположил я, достав его со дна сундука, оставив того пустым. Не верю, разнеслось из-за спины, стоило мне развернуть скрученную бумажку, на которой был начертан кроваво-красный рунный круг с золотым треугольником по центру и странными, едва видимыми, черными узорами по всей поверхности. «Что это?» — спросил я, не представляя в душе, что держу в руках. пропуск приглашения. Шлепнув себя по щечкам, Даша попыталась собраться с мыслями. Мне о них репетитор рассказывал, такие есть у королевской семьи. Дрожа всем телом, вспоминала пройденный материал девушка. Только у них они из полностью золотых чернил кроваво-красные используют секты, а черные, скрытые гильдии наемных убийц. Я даже не представляю, что означает твой. Шлепнувшись попкой на пол, закончила Даша, со страхом смотря то на меня, то на приглашение. Я не знаю, откуда он у меня, честно. Убирая сверток в карман, попытался я успокоить напуганную девушку. Я не помню большую часть вчерашнего дня, объяснял я. Давай, я лучше тебе просто перескажу вчерашний день, про все эти покупки расскажу, заодно может подскажешь, в какой момент я обзавелся этим пропуском. Желая разрешить недопонимание, предложил я. Угу, неуверенно кивнув, сидя передо мной на полу, согласилась Даша. И следующее, что я помню, это твоя моська. Закончил я с пересказом вчерашнего дня, опустив присутствие богини, нападение в лавке Боба и секс с хвостатыми, а также пытки, что я испытал в своем ядре. Как я понял из слов Сильф, люди подобного не переживали, поэтому я буду спокоен, зная о том, что Даше известно как можно меньше моих секретов. Угу, допустим, что все тобою сказанное правда, тогда скорее всего тебе подбросили пропуск в момент, когда ты шел до дома. Вероятно, они даже помогли тебе добраться до него. Крутя кристаллизованный кристалл крови в руке, предположила Даша. Ты мне не веришь? Секунду. Желая доказать, что я и вправду владею магией Даши, произнес я, начав осматриваться по сторонам в поисках трости. Нашлось мое оружие массового совращения довольно быстро. Оно лежало рядом с кроватью. Странно, что я не заметил его сразу, как вставал, еще полчаса назад. Я тебе верю, но то, что твое ядро уже сейчас на уровне реки, это ведь всего месяц прошел, как у нас сформировались ядра. К тому же все ведь лет в 18 или даже 20 только начинают ступать по пути рун. Зачем начинать так рано? Не понимая моих действий, спросила Даша, заинтересованно смотря на меня. На, то есть причины. Но, давай для начала я использую на тебе магию, чтобы ты не сомневалась. Смотря на сидящую передо мной Дашу, произнес я. Встань, пожалуйста, попросил я, улыбнувшись хищным оскалом, желая поставить Дашу на место, за недоверчивость с ее стороны ко мне. Эй, ладно. Вставая с места, подчинилась она, побаиваясь неизвестного. Больно ведь не будет? Нет, не должно быть. Напитывая посох манной и вкладывая в него иллюзию меня стоящего на месте и убирая меня настоящего, я выстрелил в Дашу. Все, готово, сообщил я, об использовании рун, произнеся это из уст иллюзии. А, но ведь ничего не произошло, впав в ступор, неуверенно произнесла она, начав подумывать, а не сошел ли с ума ее любимый. Как в следующий миг подол Дашиного сарафана слегка задрался, а черные трусики, с кружевными боками и маленьким бантиком спереди, съехали вниз. А, не понимая, что происходит, удивилась девушка. Теперь веришь? Задал я вопрос, перед тем как лизнуть пушистую киску, волосы которой аккуратно росли лишь на лобке, малым количеством переходя на нижние губы. Ах да, верю. Получив ответы на одни вопросы, голову Дарьи заполнили новые. Где Артур смог обучиться рунам и магии? Кто был его учителем? И откуда у него средства на достижение ядра ступени реки? Казалось, вопросов становилось лишь больше. Но как, вспомнив о том, что у Артура не было ничего в руках, насупила брови Даша. Угадаешь, кто настоящий, тогда расскажу. Желая поиздеваться над этой любознательной жопкой, предложил я игру, обойдя Дашу сзади и шлепнув ее по попке. Ой, хорошо. Испугавшись неожиданности, согласилась девушка, примерно представляя, что сейчас будет происходить. Готовься. Улыбаясь, подобно хитрой лисе, произнес я, вновь начав заливать ману в руну иллюзии, на этот раз вкладывая в ту образы пяти меня, что как появится, начнут ласкать тело Даши. А также я подумал добавить еще и образ Элси, сидящей у шестого меня на коленках, дабы внести неразбериху в ее мысли. При этом мое настоящее тело она все еще не будет видеть. Извини, Дашуля, но чем меньше секретов ты знаешь, тем меньше опасности тебе будет угрожать. Извинился я перед своей девушкой в мыслях, выпустив бесцветный сгусток энергии в спину Даши. Не прошло и секунды, как Даша вновь оказалась на полу, упав голой попкой на ковер и раздвинув ноги. Ах, постой, не суй его в попку. Нхя я. Простонала Даша, упав на спину. «Твой язычок не вводи его глубже, ехаха», прикрывая киску ладонью, умоляла Даша. «Ты сдаешься?» – спросил я, усевшись на кровать, использовав одну из иллюзий. «Нет», резко замолкнув, приоткрыв свой рот в иллюзорном поцелуе, отказалась сдаваться Даша. «Мне кажется, ты просто кайфуешь и даже не думаешь отгадывать». Смотря на раздвинувшую в разные стороны ноги, как лягушонок, Дашу, предположил я, жалея, что не вижу иллюзий, что ее атакуют. «Ладно, я думал, что она будет сопротивляться, потом увидит Элси, и иллюзии воспользуются ее заминкой, и потом она сдастся, но вышло так, что она почти сама им отдалась, я даже начинаю ревновать. Ладно, будем думать, что она проиграла, и в наказание устроим ей маленькую пакость, за то, как она легко отдалась хоть и моим копиям, но все же, не мне». Наполняя руну, я готовил на этот раз иллюзию того, как Элси сядет Даше на лицо. Что ни говори, а соединение сестер жуть, как заводит. «Элси, Эстеволф», пыталась произнести Даша, увидев иллюзию своей младшей сестры, но та села слишком быстро, заткнув своей маленькой попкой ротик Даши. Просидев так еще с пару минут, наблюдая за тем, как Даша лизала воздух и натирала свою слегка набухшую от возбуждения фасолинку, отодвинув трусики в сторону, я выстрелил в Дашу магией разрушения иллюзий. «А?» Потерянно начав озираться по сторонам, Даша резко опустила задранный подол сарафана и быстро уселась на полу, поджав ноги под себя. Ее взгляд хоть и был затуманенным, а щечки горели от похоти и перекрывающего ее стыда, но она понимала, что попалась в мои лапки. Не зная, что делать дальше, Даша просто молча смотрела в пол. Желая вернуть непринужденную беседу и закончить заодно с объяснениями, я в последний раз использовал на Даше иллюзию, образовав вокруг нее целые горы золота. «А во, значит, вот так ты обманывал продавцов», — удивилась Даша, начав поднимать несуществующее золото в воздух. «Да, хотел было я возразить, но понимая, что так и оно и было, мне пришлось согласиться». «Ладненько, развеивай, давай поговорим, эта тема серьезная, и тебе лучше пользоваться обманом людей пореже», — произнесла Даша, дождавшись, когда последняя иллюзия развеется, и она сможет присесть рядом со мной. «Глава 35. Одним спасибо сыт не будешь. Ты ведь знаешь, что с тобой будет, если тебя поймают нанятые авантюристы или стража?» Плюхаясь в мои объятия, на кровать, спросила Даша, продолжив капать мне на мозги. «Магазины, скорее всего, уже оповестили тех и наняли других», — тяжко выдохнула она. «Честно сказать, за завтраком я уже успел об этом немного подумать, но и не подозревал, что все настолько серьезно. Хотя стоит признать, сумма и вправду достойна того, чтобы начать искать вора, то бишь меня, причем обоим лавочникам». «Да понимаю, но тогда, я этого не осознавал из-за всей той усталости от истощения маны. И вот кто тебя просил развлекать иллюзиями ту малышку, что потерялась?» — вновь спросила Даша, поражаясь моим мягкосердечным выходкам, о которых я наврал девушке в недавнем рассказе. «Еще и до истощения себя довел, а это, между прочим, опасно. Наверное, не знаю», — тихо добавила она. «Но все же, не нужно было изводить себя так. И ведь до обмана додумался как-то, эх, беда ты моя». Закинув голову назад, пытаясь посмотреть мне в глаза, закончила отчитывать меня Даша. «Сейчас тебе лучше на улицах не появляться, ух». Ощутив мои руки на своем животике, ухнула Даша. «Хотя, как говорила мама, подобные поиски почти никогда не заканчиваются поимкой преступника. Если сменить одежду и не светить украденным, то тебя никто, никогда, ни за что не найдет. Значит, мне нужно лишь одеть другую рубашку и не светить броней, это хорошо». Чувствуя, как одна из проблем решилась сама собой, я выдохнул с облегчением. «Да кстати, а зачем тебе все это вообще понадобилось?» «Как бы сказать», — задумался я, что ответить. «Стоит ли мне скрывать от Даши свои планы, или же выложить все как есть и насколько это возможно?» Помня о своей окончательной цели, продолжал раздумывать я. «Если не хочешь, я хочу открыть свой бизнес». Точнее, не так, попытался я сформулировать свои мысли, дабы сделать жирный намек Даше. «Мне нужно открыть свой бизнес». Решая, что скрывать от своей второй половинки подобное глупо, выложил я свои мысли. «Тем более девушка она умная, и я не отказался бы от ее помощи». «Тогда зачем тебе понадобились доспехи? Ядра — это все для перепродажи», — предположила она. «Ты всегда был таким жадным до денег», — пытаясь встать, выпалила Даша, думая, что я решил окунуться в черный рынок с головой, чувствуя вновь разрастающийся гнев, за глупые поступки своего парня.